Глава 32. Батюшка пропал в среду, чуть больше, чем через неделю после моего возвращения из Колдриджа. Госпожа Ньюкомб сообщила мне об этом, когда я принес ее мужу свежую стопку исправленных гранок. Пообедав, отец, как обычно, расположился в гостиной, и хозяйка оставила его дремать в кресле. Но когда она заглянула в комнату час спустя, батюшки там не оказалось. Госпожа Ньюкомб судорожно теребила передник. «Как мне за ним уследить, сэр? Не могла же я весь день просидеть около него? Дети расшалились, служанка заболела, Маргарет сегодня не работает, а у судомойки ума кот наплакал». Дверь была заперта на засов, однако батюшка отодвинул его и вышел из дома. Хозяйка послала судомойку и работника господина Ньюкомба прочесывать улицы, но те вернулись ни с чем. Госпожа Ньюкомб снова отправила их на поиски, и они до сих пор не вернулись. Я сдержал гнев, понимая, что несправедливо винить хозяйку. У бедной женщины и без моего старика забот хватает. Она добрее и снисходительнее к его слабостям, чем наша хозяйка в Челси, госпожа Ральстон. Однако лучше не испытывать терпения госпожи Ньюкомб, иначе мы с батюшкой снова останемся без крыши над головой. Да и в любом случае не мог же я посадить батюшку под домашний арест. После долгих лет тюремного заключения больше всего на свете он ненавидел сидеть взаперти. «Я поищу его сам», — объявил я. «Не беспокойтесь, далеко батюшка уйти не мог». Мой голос звучал бодро, однако меня одолевали дурные предчувствия. У отца тело старика и разум маленького ребенка. Он легко может стать жертвой и злых людей, и несчастного случая. Еще больше положение усугубляло то, что я спешил. Господин Уильямсон желал продиктовать мне несколько писем, причем именно сегодня, во второй половине дня. Пройдя по Стрэнду, я остановился на углу, где аллея, ведущая от Савоя, пересекалась с главной дорогой. Небо было затянуто серыми тучами, моросил дождь. Движение в обе стороны было шумным и оживленным. Из-под колес и копыт в прохожих летели брызги грязной воды. С реки дул пронизывающий ветер. Переулок служил для него своеобразной воронкой, преодолев которую поток воздуха становился еще мощнее и свирепее. Порывы сдували с голов мужчин шляпы и парики, а женские подолы колыхались и взлетали, будто под каждым из них резвилось в темноте маленькое, но беспокойное существо. Куда пошел батюшка? Я гадал, какие мысли бродили в его затуманенной голове. Эту часть Лондона пожар не тронул. Со времен Кромвеля здания почти не изменились. Да, народу прибавилось, одежда стала ярче, а голоса зазвучали громче. Женщины украшались и выставляли свои прелести на показ так, как не осмеливались бы еще 10 лет назад. Лавок прибавилось, улицы стали шумными и оживленными. Но Стрэнд был по-прежнему узнаваем и оставался частью прежнего Лондона, каким его знал отец. Если бы он отправился к Уайт-Холлу, чтобы поглядеть на банкетный дом, я бы наверняка его встретил. Я ведь шел именно оттуда. Взвесив все варианты, я рассудил, что отец в своих передвижениях руководствовался давней привычкой и направился к дому. Вернее, туда, где мы жили раньше, над мастерской, на Паттерностер-Роу. Но этого дома он лишился 6 лет назад. После ареста батюшки хозяин, торговец Лиденхолл-Маркет, сдал мастерскую другому печатнику, выпускавшему листовки и похабные баллады. Новый жилец выкупил у короны конфискованные у отца инструменты и материалы, необходимые для печати, кассы с литерами, чернила и запасы бумаги. Проталкиваясь через толпу, я зашагал по южной стороне Стрэнда на восток, к Сити. Если я не ошибся, и отец действительно пошел туда, одному Богу известно, какое впечатление на него произведет место, где он жил и работал. На Паттерностер-Роу, в непосредственной близости от объятого пламенем собора святого Павла, огонь бушевал особенно яростно. Пройдя через Темпл-Бар, я оказался во владениях пожара. Насколько хватало глаз, тянулись развалины. Расталкивая прохожих, я быстро шел, почти бежал, по идущей под уклон Флит-стрит к Флит-Дич и Брайдуэллу. Вдруг кто-то дотронулся до моего локтя. Развернувшись, я прижался к стене, свободная рука потянулась за кинжалом. «Господин!» Я убрал руку с оружия. «Маргарет, как вас, черт возьми, сюда занесло? Ее раскрасневшееся лицо блестело от пота. «Слава богу, вы пришли, сэр!» «Что случилось?» — выпалил я. «Ваш отец!» — она крепче сжала мой локоть. «Он здесь!» «Где?» Маргарет указала на руины у себя за спиной. Только тогда я сообразил, где мы находимся. «В Бараньем переулке?» Об этом переулке в Эльзасе ходила особенно дурная слава. Он находился к западу от района Уайтфрайерс, рядом с темплом, где будто сороки гнездились законники и богатели на людской глупости. Мы стояли на Флит-стрит прямо у северного входа в Бараний переулок. Маргарет с трудом переводила дыхание. Двое мужчин стояли возле дома меньше, чем в 50 ярдах от нас. В этом месте Бараний переулок был меньше 2 шагов в ширину. В проеме отсутствовала дверь, а само здание стояло без крыши. Мужчины были одеты в грязно-черное и вооружены длинными шпагами. Оба высокие, чуть кривоногие и с массивными животами, нависшими над поясами. Я догадался, что передо мной бывшие железнобокие, опустившиеся и злобные, будто уличные крысы. «Отец в беде?» Она снова коснулась моей руки, но на этот раз мягко, успокаивающе. «Господь свидетель, сэр, с ним все благополучно. По крайней мере, было благополучно, когда я оставляла его с моим Сэмом, а он близко никого к старику не подпустит. Но господину Марвуду трудно ходить, он подвернул ногу». «Что он здесь делал?» «Пришел искать меня, сэр. Хотел, чтобы я с ним погуляла». Маргарет запнулась. «Опять сводила его к Уайт-холлу». «То есть к банкетному дому, к месту с запахом крови и пепла, где Англию готовили к пришествию короля Иисуса». «Простите, сэр», — прибавила Маргарет. «Мне очень жаль, что так вышло». «Вы не виноваты», — возразил я. «В случившемся никто не был виноват, даже мой бедный батюшка. Нужно отвезти отца домой. На него напали?» Я взглянул на стоявших в переулке мужчин. «Они?» Маргарет покачала головой. «Вряд ли. Кто-то залез к господину Марвуду в карман, но его самого не тронули». «Что ж, поживиться воришкам было нечем». «Батюшка, наверное, даже не заметил», — предположил я. «А как он подвернул ногу?» «Мальчишка пришел и сказал, что в сточной канаве лежит старик. Он звал меня по имени. Вот паренек и прибежал к нам, решил, что господин Марвуд — мой отец». Маргарет фыркнула. «Я возражать не стала, так безопаснее». Я уже вошел в переулок, но она потащила меня обратно на улицу. «Боже мой, сэр, я вас очень прошу, будьте осторожны». Двое мужчин глядели на нас, уперев руки в боки. Я сказал, «Пожалуй, схожу за помощью». «Лучше не надо. Со мной вас, может быть, сюда и пустят. Но если приведете еще кого-нибудь, наши подумают, что явились приставы или констебли, и поднимут тревогу». Маргарет понизила голос. «На прошлой неделе здесь убили человека. Тело унесло приливом». Она взглянула на меня. «Скажу, что вы мой брат, сэр, если вы не возражаете». «Объяви меня, Маргарет, папой римским, я бы и на это согласился, лишь бы двое громил меня не тронули. Мне нужно к отцу, тогда и решим, как быть». «Прошу прощения, сэр, но разрешите взять вас под руку, чтобы сразу было видно, мы с вами добрые приятели, иначе вас примут за служителя закона». Маргарет крепко сжала мой локоть. Мы вошли в Бараний переулок. Ее пальцы дрожали, но она уверенно шагала вперед и тянула меня за собой с таким видом, будто ей принадлежит весь Эльзас. Раздался скрежет металла. Один из мужчин вытащил из ножен шпагу. Он коснулся кончиком длинного тяжелого клинка противоположной стены, преграждая нам путь. Это был старый кавалерийский палаш с корзинчатой гардой. «И кто же к нам пожаловал?» — спросил мужчина. Его шляпа была сдвинута влево. От правого уха остался один обрубок. Маргарет сделала книксон. «Это мой брат, сэр». «Нам тут всякий сброд не нужен», — произнес второй мужчина, взявшись за рукоятку кинжала. «Кого попало, не пускаем». «Брат пришел за нашим бедным батюшкой. Он заболел». Оба с презрением уставились на меня. «Так и есть, господа», — подтвердил я. «Батюшка нездоров». Второй мужчина взялся за край моего плаща и потер его между большим и указательным пальцами, оценивая ткань. От него пахло рыбой. «Барахло!» — изрек громила, и тут мне возразить было нечего. «Заболел, говоришь? переспросил тот, что со шпагой. «Тогда надо выпить за здоровье старого джентльмена. Наш христианский долг — заботиться о недужных. Вам повезло, юный сэр, до таверны чаша крови отсюда рукой подать. Оглянуться не успеете, и будем там». «Да», — я потянулся за кошельком. «Но батюшке так худо, что я должен спешить к нему, сэр. Прошу меня извинить, но не могли бы вы оказать нам честь и выпить за здоровье старика от моего имени, а также от имени моей сестры?» Рассудив, что сейчас не время для полумер, я распустил завязки на кошельке и протянул его громилам. Тот, что без шпаги, взял кошелек и перевернул его, вытряхивая содержимое к себе на ладонь. В тихом отчаянии я наблюдал, как все мои деньги, в общей сложности почти 30 шиллингов, такую сумму я не держал в руках уже много месяцев, со звоном падают ему в руку. «Приятно иметь дело с таким щедрым джентльменом!» Мужчина со шпагой опустил оружие и убрал его в длинные ножны. Сорвав с головы засаленную шляпу, он поклонился Маргарет с осторожностью человека в легком подпитии. «Передайте мое почтение капитану деревянная нога, госпожа!» — обратился он к Маргарет. Они расступились, оба прижавшись к стене. Нам с Маргарет пришлось идти между ними друг за другом. Когда я шел мимо мужчины с кинжалом, тот подставил мне подножку. Я споткнулся и чуть не упал. «Осторожнее, юный сэр!» — прокричал он мне вслед. «Мостовая тут скользкая, как задница у шлюхи!» Когда мы отошли на некоторое расстояние, Маргарет снова сжала мой локоть. «Слава богу, сэр!» — прошептала она. «Могло быть намного хуже, но они сегодня в благодушном настроении». Маргарет невесело рассмеялась. «Вы правильно сделали, что отдали им кошелек». Моя рука дрожала, на лбу выступил пот, а Маргарет все вела меня через лабиринт улочек и дворов. Я почти сразу же запутался. Единственным ориентиром оставалась река, иногда мелькавшая между домами. Мы вошли в маленький дворик, окруженный домами из крошащегося, покрытого пятнами копоти кирпича. На каменных плитах у нас под ногами лежал слой пепла. Мальчик, лет 4-5, сидел на корточках в грязи и справлял нужду. На нем была одна рубашонка, ручки и ножки тонкие, будто куриные косточки. Не глядя на нас, малыш сложил ладони ковшиком, прося милостыню. «Вот наш дом», — произнесла Маргарет, — «нам в ту дверь». Она провела меня внутрь, и мы вошли в комнату на первом этаже площадью меньше 6 квадратных футов. Единственное окошко было крошечным, вместо стекла к раме прибита тряпка. К моему огромному облегчению я сразу разглядел в полутьме отца. Он сидел на полу, прислонившись к стене. Рядом с ним расположился второй мужчина. Ему отняли правую ногу ниже колена, и вместо нее он носил деревяшку. При моем появлении отец прищурился и устремил взгляд на меня. «Джеймс, где тебя носило?» — капризным тоном поинтересовался он. «Тебе давно уже следовало прийти. Этого джентльмена зовут Сэмюэл. Мы с ним обсуждаем возможную природу Армагеддона, и наша беседа дала бы тебе много пищи для размышлений». «Все хорошо?» — шепотом спросила Маргарет. «Кстати, о пище!» — тем же недовольным тоном продолжил батюшка. «Должен заметить, я проголодался». «Пока тебя не было, никто не приходил», — ответил Сэм. «В Бараньем переулке мы повстречались со Скалой и капитаном Бойдом», — сказала Маргарет. «Господин Марвуд отдал им свой кошелек». «Досадно. Однако решение мудрое». Моряк устремил на меня пристальный взгляд. Постепенно мои глаза привыкали к полумраку. Я разглядел длинный кинжал без ножен, лежавший на полу рядом с мужчиной. С другой стороны, я заметил выглядывавший из-под складок камзола пистолет. Видимо, он у хозяина всегда под рукой. Неподалеку стояла небольшая глиняная бутылка. «Спасибо, что были так добры к моему отцу, сэр». «А я благодарю вас за то, что вы были добры к моей жене». Я представлял себе мужа Маргарет этаким затравленным зверем и опустившимся пьяницей, во всем зависящем от жены. Но хотя Сэмюэл Уизардин действительно был калекой, да и спиртным наверняка злоупотреблял, этого человека язык не поворачивался назвать жалким. «Заберите его отсюда побыстрее», — обратился он ко мне. «Здесь не место для старика, тем более для такого». Я спросил у отца. «Вы можете ходить, сэр?» Батюшка удивленно взглянул на меня. «Разумеется. Скоро ужин». «Без поддержки? Нет», — ответил мне Сэм. «Он то ли вывихнул, то ли растянул левую ногу. Но вместе с Маргарет вы уж как-нибудь доведете его до Флит-стрит. А там поблизости непременно найдется наемный экипаж или портшес. Я пойду с вами, на всякий случай». «Я не хочу уходить», — возмутился батюшка. «Наша дискуссия еще не окончена. И велите подать ужин». «Побеседуем в другой раз, сэр», — ответил Сэм, и его голос зазвучал намного мягче. «Если окажете мне любезность». Батюшка просиял. «Будем петь псалмы!» «Да, сэр». Маргарет помогла мужу встать и дала ему костыль. Сэмюэл убрал пистолет в карман длинного камзола и сунул кинжал за пояс. «Мы вышли из дома». Сэмюэл, подпрыгивающей походкой, следовал за нами. Он оказался на удивление проворен и даже с костылем быстро обогнал бы нас, если бы захотел. Даже не пытаясь облегчить нам задачу, уставший батюшка навалился и на Маргарет, и на меня, и вскрикивал каждый раз, когда обо что-то задевал поврежденной ногой. А в конце процессии брел малыш и сосал пальцы, тщетно надеясь таким образом заглушить голод. Обратно к Флит-стрит мы пошли другим, коротким путем. Никто нас не останавливал, хотя взглядами провожали многие. Возможно, здешних обитателей сдерживало присутствие Сэма, или по Эльзасу уже разнеслась молва, что мы сполна расплатились с громилами из Бараньего переулка. Впервые в жизни шум, доносившийся с Флит-стрит, прозвучал для меня слаще райской музыки. Волоча на себе батюшку, мы с Маргарет дотащились до угла. Сэмюэл держался позади, на безопасном расстоянии в 30 ярдов от границы Эльзаса. Увидев знакомую улицу, старик оживился. Я прислонил его к стене и оставил под присмотром Маргарет. До Савая отсюда недалеко, но я сомневался, что батюшка осилит этот короткий путь даже с нашей помощью. Я стал оглядываться по сторонам, высматривая свободный наемный экипаж или портшес. Чтобы расплатиться за поездку, придется выпрашивать у Ньюкомбов денег взаймы. А у меня за спиной отец вдруг разговорился. «Видите ли, милочка, Лондон ничем не лучше Гоморры. Он наследник Содомского Пятиградья, средоточие роскоши и греха», — объяснял батюшка Маргарет. «Том Ловит был прав. Этому порочному месту недолго осталось. Господь разрушит его». Я стремительно обернулся. «Что вы сказали? Какой Том?» Батюшка поглядел на меня слезящимися глазами. «Том Ловит. Говорит, на этот раз огнем и серой дело не обойдется. Очень набожный человек, хоть и несколько грубоватый». «Не знал, что вы с ним знакомы, сэр». «Том — один из тех, кто спасся. В былые времена я иногда видел его на собраниях. Мы собирались на Уотлинг-стрит в двух шагах от его дома на Боу-Лейн. Том говорит, что нынешний король вернулся ненадолго. Рано или поздно Господь низвергнет его. Карл отправится той же дорогой, что и его отец, кровавый король». Я слышал слова отца, но не сразу осознал их смысл. «Вы хотите сказать, что встречали Тома Ловита недавно, после реставрации?» Внимание батюшки отвлекли две ярко накрашенные продажные женщины, высматривающие в толпе клиентов. «Недавно? Да, по чистой случайности. Я разве не говорил?» Отец указал на переулок, в котором Сэм ждал Маргарет. «Я встретил его там». «Сегодня? То есть вы видели его всего несколько часов назад?» «Да, я ведь уже сказал. Ну почему ты сегодня такой тугодум?» Отец нахмурился, пытаясь ухватить воспоминания, подобно тени, мелькнувшие в руинах его разума. «Из-за Тома Ловита я и свалился в канаву. Мы с ним разговаривали, но совсем недолго. Я хотел идти за ним, но он толкнул меня, и я упал. Ума не приложу, почему он это сделал».